Глава 6. Я живу для того, чтобы тебя защитить. Юнцей в оцепенении шла по ночному переулку, когда на станции Сахён уже никого не было. Она ощущала, что ее чувства обострились до предела. Смех прохожих звучал слишком громко. Она слышала пение из караоке-бара на 3-м этаже соседнего здания и музыку из автомата, хотя тот находился всего на этаж выше него. Юнцей остановилась между дорогой и главной парковкой, размышляя, будет ли она чувствовать себя так же, если выпьет спиртного. Она услышала грохот машин, въезжающих на парковку, и снова начала спотыкаться. Она не была уверена, что идет прямо. Ее дыхание было тяжелым, внутренности словно горели. «А, это ты!» Те, кто сражались с Юнцей раньше, узнали ее первыми. Их было двое. Один с черным капюшоном на голове, другой в бейсболке. Так их и назовем. Юнцей согнулась пополам, когда ее толкнули. Во рту у нее был сладкий вкус. Черный капюшон и бейсболка, оттеснившие Юнцей, в панике переглянулись. «Она пьяна? Вот ненормальная!» «Ничего себе! Алкоголь в средней школе! Но ты тоже пьешь!» Они обменивались комичными диалогами и тыкали друг друга в бока, пока Юнцей отмахивалась от них. Юнцей не хотелось присоединяться к ним. Запах сигарет обжигал легкие. Земля была скользкой. Выйдя из переулка, Юнцей споткнулась о выступающий бордюр. «Она действительно напилась?» Черный капюшон попытался схватить Юнцей за плечо. Она нервно вздрогнула. Небо вращалось вокруг. Со всех сторон в глаза били уличные фонари. Именно тогда телескоп обнаружил ее. «Юнцей замечена!» Когда звук эхом разнесся по игровой площадке школы сновидений, Юнцей сжала кулаки. Она упала. Окурки прилипли к ее брюкам. Колено болело, голова кружилась. И кто-то схватил ее за плечо. Кто-то, с кем она уже дралась. Это все из-за камня. Но почему Юнцей использовала камень? Да, использовала. Она хотела сбежать из школы. Может быть, она хотела опять кого-нибудь ударить? Первый удар Юнцей прорезал воздух. Наклонившись всем телом вперед, она врезалась вытянутым кулаком в стену, и посыпалась бетонная пыль. Бейсболка попятился. «Эй, эй, она... Она, похоже, не в себе! Бежим!» Куда собрались? С полузакрытыми глазами Юнцей схватила бейсболку за ворот. «Ты, придурок-экстрасенс, сегодня только ты и я, один на один». Юнцей почувствовала вкус крови во рту. Может быть, она ударилась головой о стену, а может, не заметила пощечину. Юнцей не использовала силу Микаэлы, только свою собственную. Черный капюшон и бейсболка отбивались изо всех сил. «В прошлый раз их было двое, а в этот раз только Юнцей, так что у нас есть шанс». Они знали, что школа сновидений высылает дежурных по двое, а раз явился только один, то, возможно, ее сила была вдвое меньше. Или даже меньше, если девушка перед ними была вторичным экстрасенсом. «Посмотрим, на что ты способна!» Парень в бейсболке резко взмахнул рукой. С кончиков его пальцев сорвалось что-то липкое. Юнцей наклонила голову, чтобы не испачкаться. Но что-то все-таки прилипло к ее собранным в хвост волосам. Когда бейсболка направил вытянутую руку к стене, нить прилипла к ней, а вместе с ней и волосы Юнцей. Юнцей скорчила гримасу и оторвала волосы от стены. В этот момент включилась сирена. Для слуха обычных людей она была незаметна, но экстрасенсы услышали ее. Какой-то едва различимый звук призывал людей эвакуироваться с этой улицы. Слабый звук песни сирены донесся до Юнцей, бейсболки и черного капюшона. Все трое замерли и отступили назад. «Не тебя ли они ищут?» — сказал бейсболка, смахивая липкие сгустки с кончиков пальцев. «Это не твое дело!» Юнцей сделала шаг вперед и ударила бейсболку. В кулаке возникла пульсирующая боль. Юнцей скопировала ее и направила на бейсболку. Пока они дрались, по переулку проходили люди, словно чем-то завороженные. Юнцей, бейсболка, черный капюшон сплелись в клубок рук и ног. Пение сирены то и дело призывало их убираться отсюда. Все трое с интересом смотрели друг на друга. Затем черный капюшон дернулся. «Пойдем в больницу, там никого не будет, и ты не услышишь эту гребаную сирену». «Вот это джентльмен», — пробормотала Юнцей. Изо рта все еще пахло сладким. «Почему ты так рвешься с нами драться?» проворчал Бейсболка, потирая зубы. «Я не знаю, у меня просто плохое настроение». «Ой, так ты не боишься просто кидаться на нас в одиночку? Сколько тебе лет?» Черный капюшон ухмыльнулся. 15. Стоя в переулке рядом с лавкой трав, Юнцей пристально посмотрела на них. Черный капюшон неодобрительно покачал головой. «Эй, ты же учишься в школе сновидений? Иди в школу! Не выходи дежурить в такое время! Неужели тебе не стыдно ссориться с ребенком?» Бам! Юнцей нанесла удар ногой в голень черного капюшона. Тот попятился назад и выругался. «Черт тебя побрал! Тебе конец!» Затем он снял повязку с руки. «Ты начала первой, так что не жди пощады!» Фигура в черном капюшоне замерцала и расплылась. «Давай сделаем это без всяких запретов, потому что это моя сила!» Ничего не было видно. Три силуэта в ночном воздухе медленно исчезали. Это был грубый бой. Все стали невидимыми и не могли видеть друг друга. Юнцей использовала свои обостренные чувства, полученные от камня, чтобы обнаружить противника и атаковать. Два противника наносили удары спереди, сзади и с обеих сторон. Юнцей задохнулась, почувствовав удар в челюсть и громкий звон в голове. Она перенесла это ощущение на того, кто попался ей под руку. Ее противник издал короткий вопль. «Ага, здесь. Так вот, где ты был». Юнцей сосредоточилась на собственной силе, неизмененной камнем усиления. Надо постараться не убить их. Хотя они могут убить ее, если попробуют, пока она в ярости. «Они не должны этого делать! Мы не должны этого делать!» Юнцей закричала. Урчание в животе все нарастало. Она кричала снова и снова. «Почему вы так со мной? Почему?» Она не могла остановиться, хотя знала, что крик выдаст ее местоположение всем, кто ее ищет. Когда Бора оказалась на задней аллее станции Сахён, все уже выходили из здания. Когда она запаниковала, кто-то протянул ей руку. Это был Микаэла. Бора вскочила и схватила пылесос. Если бы кто-нибудь увидел ее, то подумал бы, что она пришла обменять пылесос на морковном рынке. Микаэла приложил палец к губам в знак молчания и быстро объяснил ситуацию. «Я эвакуировал людей. Некоторые из сражающихся обладают способностью к невидимости, поэтому я не могу видеть ни Юнцей, ни тех, с кем она дерется». «Как найти их, если они невидимы?» «Я видел их перед больницей, но они исчезли оттуда. Думаю, это где-то в том районе. Все пока нормально, потому что в том переулке не так много людей, но...» Некоторое время Микаэла мог лишь беспокойно наблюдать за происходящим вместе с Борой. Нет, не совсем наблюдать, потому что было понятно, что там что-то происходит. Но казалось, что они просто напряженно вглядываются в пустоту. Затем, потянувшись в карман, она достала листок бумаги и заговорила с кем-то с помощью микрофона в наушнике. «Дай мне минутку, и я посмотрю, что можно сделать. Я позаимствую твою суперсилу управления ветром». Микаэла отпустил лист бумаги. Бумага плавно изогнулась и улетела, застряв в воздухе на углу улицы. Бумага приклеилась к чему-то телу и двигалась вместе с ним. «Это единственное, что я могу сейчас сделать. Я собираюсь выбросить бумажную пыль, чтобы ты смогла поймать Сэй». Бора одобрительно кивнула. «Сколько там человек?» «Двое». Сэй, конечно, феноменальная девчонка. Не имея времени на раздумья, Микаэла быстро огляделся вокруг, увидел, что Бора стоит на пылесосе и сдувает бумажную пыль в одну сторону. Мелькнула человеческая фигура с собранными в хвост волосами. «Вот она!» Бора распахнула плащ-невидимку и ударила Сэй своим пылесосом. «Так нечестно!» Разница в физической подготовке была непреодолимой. Оба противника были старше и выше нее по росту. Юнцей бросилась на них, едва не упав. Но в этот момент на нее налетели белые кусочки бумаги, ослепившие ее и прилипшие к телу. «Что это?» Она видела, как ее противник пытается стряхнуть с себя клочки бумаги, как и она сама. Ей представился удачный момент для нападения, но она не могла собраться с силами, чтобы атаковать. Затем что-то тяжелое врезалось в тело Сэй. Было бы лучше, если бы ее вырубили одним ударом пылесоса, но поскольку Юнцей использовала камень, это было не так-то просто. Бора отвела Сэй как можно дальше от посторонних глаз. «Какого черта? Какого черта? Какого черта? Почему ты меня беспокоишь? Почему я тебя не вижу?» Юнсей решила просто использовать силу огненного камня. Он только усилит ее чувства. Ее шатающиеся ноги снова стали сильными. Невидимая фигура, не уставая, отталкивала ее от бейсболки и черного капюшона. Когда Юнсей сделала шаг, она почувствовала что-то странное. Сила уходит. Юнсей тяжело дышала, чувствуя, как магия, которую она ощутила, когда впервые использовала камень, быстро иссякает. «Нет, это несправедливо! Почему вдали от глаз? Почему вне досягаемости? Несправедливо!» Боре пришлось тащить Сей на себе до тех пор, пока она не выдохлась. Бора быстро слезла с пылесоса, поплотнее натянула плащ-невидимку и обернула его вокруг Сей. Сей вскрикнула и ударила ее. «Почему я ничего не вижу?» Кулак Сей задел нос Боры. «Зачем ты издеваешься над людьми, которые тебя не видят?» Бора подставила Сей под ножку и сбила ее с ног. Сей задохнулась, но не перестала сопротивляться. «Покажи свое лицо!» Бора стояла перед ней, легко парируя атаку Сей. Хорошо, что Сей до сих пор не овладела искусством боя на кулаках. Балансировка, которой она научилась во время уроков для ведьм, пригодилась бы в такой момент. Но все больше и больше ее атаки доставали до Боры. Она резко бросилась назад. Сей сбавила обороты и, оттесненная в сторону, воспользовалась возможностью и всем телом бросилась на своего противника. «Сей, остановись сейчас же!» Юнсей медленно повернула голову. Жгучий жар в ее теле утих. Она пробормотала имя человека, который ее позвал. «Микаэлла?» «Пора». Бора засунула принесенный из кабинета шоколад глубоко в рот Сей, и та укусила ее за палец. Микаэлла, подоспевший вовремя, схватил ее, и невидимость разрушилась, когда она упала. «Ты вернулся после того, как разобрался с теми двумя, что сражались с Сей?» Бора посмотрела на Микаэллу, тяжело дыша, и одарила его недоверчивым взглядом. «Не так уж и сильно я с ними разобрался». Хотя у него были разбиты губы, и остались следы на одежде. «И что же теперь делать?» «Тут уже ничем не поможешь!» Раздалось позади. Из темноты медленно вышла Юнджон и легонько шлепнула Бору по щеке. «Глупости! Ты собираешься рассказать всем, что ведьма и экстрасенс сотрудничают? Я рада, что сразу пошла за тобой!»